Чужак из ниоткуда 2. Глава 1. Код 8. Ташкент, у Ленина. Генерал-лейтенант Бесчастнов Алексей Дмитриевич. Хотя, капитан Петров еще раз задумчиво оглядел комнату. С выездом, пожалуй, погодим, не будем горячку пороть. А, как считаешь, Тимур? Считаю, нам всем, коротко и емко выразился старший лейтенант Баширов. Но бежать из республики и впрямь не выход. Во-первых, нас по-любому перехватит. Во-вторых, он покачал головой. Не выход, короче. Согласен, сказал Петров. Тогда остается один вариант. Застрелиться из табельного оружия, догадался старший лейтенант. За что я тебя люблю, так это за здоровое чувство юмора и неизменный оптимизм. Ага, сказал Баширов. Я такой. Так что за вариант, пекарь, сказал Петров. Звоним прямо ему по защищенной линии. Код 8. Примет, я уверен. Он в городе сейчас и на рабочем месте. Допустим. И что мы ему скажем? Все, уверенно произнес Петров. Все скажем, расскажем и предъявим. Начиная от мальчика Сережи, он бросил на меня взгляд, словно желая убедиться, не исчез ли я, и заканчивая антигравом и записями всего, что здесь случилось. А девушка Наташа украсит нашу повесть. Он подмигнул Наташе. Та спокойно улыбнулась в ответ, украшу, мол, не сомневайтесь. Я в очередной раз подумал, что с Наташей мне повезло. Еще, вроде, и не было ничего серьезного между нами, а она уже демонстрировала лучшие человеческие качества в самых непростых ситуациях. Собранная, спокойная, готовая ко всему. Чем не жена для межзвездного бродяги, потерявшего родину. Еще и красивая, и сексуальная. Так, отставить про жену, не до этого сейчас. ХМ, рискованно. А вдруг пекарь в курсе всех этих дел? Уверен, не в курсе. Что до риска, из республики когти рвать еще рискованнее. Перехватит, всем точно хана. А так шанс есть, и шанс хороший. Пекарь, справедливый мужик, суровый, но справедливый. Если узнает, что под него копали. Короче, есть маза не только вывернуться, но еще и по новой красивой звезде на погоны словить. Как вам такая перспектива, товарищ капитан? Неплохая, товарищ майор. А что, может, ты и прав. Стоит рискнуть. Кто такой пекарь? Спросил я. Бесчастнов Алексей Дмитриевич, сказал Петров. Генерал-лейтенант и начальник комитета государственной безопасности Узбекской ССР. Хороший человек. Петров и Баширов рассмеялись. Кому как, сказал товарищ капитан. Надеемся, для нас будет хорошим. Наше дело же правое, правее только Горинча один, сказал я. Да и то вряд ли. Перед тем, как покинуть партийную резиденцию узбекских товарищей, я привел в чувство охрану, а затем, приказав все забыть, усыпил. Это оказалось совсем просто. Шавкат и Рустам обладали всего лишь неплохими рефлексами и навыками, но в плане психической и психологической защиты были абсолютно беспомощны. Что и понятно. С одной стороны, никто их этому не учил, в отличие от тех же товарищей офицеров Петрова и Баширова, а с другой были они весьма неразвиты интеллектуально и натасканы на беспрекословное подчинение. Чем слабее личность, тем легче ею управлять. То же самое проделали и с охранником на въезде, забрав также пленку с камер наблюдения. Наш шофер, которого, как выяснилось, звали Игнат и который отличался эталонной невозмутимостью, домчал нас до центра Ташкента за каких-то полчаса. Пока ехали, товарищ капитан снял трубку телефона в машине, набрал несколько цифр и поставил телефон на громкую связь. Бесчастнов слушает. Раздался глуховатый мужской голос. «Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант, капитан Петров, 5-й отдел, у нас код 8, у нас, со мной старший лейтенант Баширов, шофер Игнат Авдеенко и двое гражданских, Сергей Ермолов, 13 лет и Наталья Черняева, 18 лет, код 8, ты уверен, капитан, как бог свят, товарищ генерал-лейтенант, дело сверхважное, иначе я не стал бы звонить, вы же понимаете, бога нет». «Капитан, ладно, когда будете на месте? 15-20 минут. Хорошо, сразу ко мне. Пропуска на Ермолова и Черняеву будут внизу. Есть». Петров положил трубку и перевел дух. «Все», — сказал он, — «назад дороги нет». Комитет госбезопасности Республики Узбекистан располагался в мощном четырехэтажном классическом здании в центре Ташкента на улице Ленина. Игнат поставил машину на служебной стоянке, и мы немедленно направились к главному входу, нагруженные антигравом, двигателем с пропеллером и парапланом в сумке и деньгами. Поднялись по широкой лестнице на крыльцо, окунулись в прохладу здания. У нас с Наташей не было документов, удостоверяющих личность, и нас чуть было не тормознули на турникете, но обошлось. «Сам ждет», — сказал охране Петров. «Хочешь, чтобы я ему позвонил?» «Под вашу ответственность», — буркнул охранник. «Еще бы, конечно, под мою». Служебный лифт поднял нас на третий этаж. Мы прошагали до нужного кабинета, начищенный паркет сиял под ногами, вошли. Секретарша, женщина средних лет в строгих очках, с русыми волосами, собранными на затылке в тугой пучок, подняла глаза от пишущей машинки, молча кивнула на дверь. Петров постучал. «Входите». Уверенно раздалось из-за двери. Мы вошли. Кабинет председателя КГБ Узбекистана генерал-лейтенанта Бесчастного Алексея Дмитриевича был обширен, но не чрезмерно и обставлен, скорее, по-спартански. Рабочий стол с несколькими телефонами. К нему под прямым углом примыкает стол для заседаний со стульями по обе стороны. На столе классический графин с водой на подносе и стаканы. Еще один стол, на котором громоздится магнитофон и колонки. Стандартный застекленный книжный шкаф с работами классиков марксизма-ленинизма. Шкаф для одежды, вешалка, большой несгораемый шкаф-сейф. Еще одна дверь, ведущая, скорее всего, в личную комнату отдыха. Три портрета на стене над рабочим столом. Слева, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Леонид Ильич Брежнев. Справа, председатель КГБ СССР Юрий Владимирович Андропов. Посередине, председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, народный комиссар внутренних дел Феликс Эдмундович Дзержинский. Человек за столом, лет 60, в форме с погонами генерала-лейтенанта и орденскими планками на груди, поднял от бумаг голову. «Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант», — рявкнул Петров. «Разрешите войти». «Уже разрешил», — едва заметно усмехнулся хозяин кабинета. «Проходите, садитесь. Что это вы притащили?» «Сейчас доложим, товарищ генерал-лейтенант. Это очень важно. Но сначала, если позволите, все-таки код 8». «Да, разумеется». «Кто?» «Полковник Усманов Ибрагим Хикматович, начальник 5-го отдела». «Так точно, наш с товарищем старшим лейтенантом Башировым непосредственный начальник». «Доказательства есть, капитан, железобетонные доказательства». «Так точно, наши показания и магнитофонная запись». «Рассказывай, только без лирики, по делу». «Слушаюсь». Докладывать Петров умел. Коротко и ясно он рассказал обо мне, антиграве, и как некоторые высокопоставленные представители Компартии Узбекистана вкупе с начальником 5-го отдела КГБ Узбекистана полковником Усмановым намеревались использовать это поистине революционное изобретение в своих корыстных целях. Генерал-лейтенант слушал, бросая на меня время от времени короткие внимательные взгляды. «Ставь запись», — потребовал он, когда капитан закончил. Петров достал катушку, поставил, включил магнитофон. Легкий шорох, тишина. «Здравствуйте», — услышал я свой голос и следом Наташин. «Здрасте». «Здравствуйте, здравствуйте, молодые люди, это уже товарищ Шаниязов. Проходите, присаживайтесь. Меня зовут Акил Ровшанович». Запись вышла на удивление четкой. «Умеет работать комитет госбезопасности?» «Умеет». Бесчастно вслушал внимательно, с непроницаемым лицом, чуть склонив голову на бок. Только в одном месте, когда Шаниязов упомянул полковника Усманова, на мгновение сузил глаза. Пока генерал-лейтенант слушал, я вошел в Арна, чтобы оценить его ауру. Быстрый и глубокий ум, мгновенно оценивает ситуацию, просчитывает на несколько ходов вперед, при этом осторожен и в меру честолюбив, не предаст, и другим предательство не простит. Здоровье, давление повышено, лишний вес, возраст, сосуды, сердце, не критично пока, но, курит, понятно. Что ж за беда у них у всех на земле с этим курением? Просто повальная какая-то беда. Курят все, как подорванные, начиная от детей моего возраста и даже младше и заканчивая стариками, которым скоро в могилу. Потому и скоро, что курит. Запись кончилась. Я прямо видел, как поднимается давление у генерала-лейтенанта. А вот этого не надо, сигарета вообще ни к чему сейчас. Вышел из Арна. Бесчастнов уже сунул в рот сигарету и собирался прикурить от зажигалки. «Не нужно, товарищ генерал-лейтенант», — сказал я. «Что, не нужно сейчас курить? Минут через 5-10 можно, не сейчас. У вас давление скакнуло от неприятных известий. Сигарета сейчас только хуже сделает. Ты-то откуда знаешь?» Серо-голубые глаза Бесчастного, казалось, готовы были пробурить меня насквозь. «Разрешите доложить», — сказал Петров. По неподтвержденным данным, этот юноша не только антиграф изобрел и построил, он умеет лечить руками и каким-то образом видит, чем болен человек. Как это, видит глазами, Алексей Дмитриевич, сказал я. Позвольте, не нравится мне ваше давление. Встал со стула, подошел к генералу. Повернитесь ко мне лицом, пожалуйста. Он развернул кресло. Я коснусь ваших висков пальцами, это не больно и недолго. Закройте глаза и попробуйте расслабиться. Представьте, что вы сидите на берегу лесной речки. Вода журчит, солнышко, облака, птицы в лесу перекликаются. Ширинка, улыбка тронула полные губы генерала. Речка моего детства. Подойдет, лучше не бывает, заверил я. Понятия не имею об этой речке, но уверен, что для моего пациента сейчас и впрямь лучше не бывает. Мне хватило 3,5 минут, чтобы снизить хозяину кабинета давление до нормального. Еще 2, закрепить успех. Чуток поработав с сосудами и сердцем, никакого серьезного вмешательства, так, легкая настройка энергетических полей, которые имеются не только у всякого живого существа, но и у всякого живого органа. Убрал руки, вышел из орна. Можете открыть глаза. Генерал-лейтенант открыл глаза, поморгал, прислушиваясь к себе. А ведь хорошо, воскликнул радостно удивленно. Прямо сил прибавилось, он повел широкими крестьянскими плечами, и курить не хочется. Чудеса. Как ты это делаешь, могу объяснить, но, первое, это долго, и второе, получается не со всеми, не всегда и не со всякой болезнью. Это к тому, что не стоит на меня в этом плане серьезно рассчитывать. Чуть помощь, да, но не более того. Мы встретились с генералом глазами. По-моему, он все понял быстро и правильно. Хорошо, сказал Бесчастнов. С этим потом. Сначала Усманов. Вызванный немедленно полковник Усманов Ибрагим Хикматович поначалу талантливо сделал вид, что он совершенно не понимает, о чем речь. Однако под давлением неопровержимых доказательств, в конце концов, признался во всем. Мне даже не пришлось помогать. Ну, разве что самую малость и совершенно незаметно. Погоны, конечно, придется снять, сказал ему Бесчастнов. Если я сниму погоны, долго не проживу, криво усмехнулся Усманов. Ничего. Я позабочусь, чтобы прожил. Семью тоже не тронут, но при одном условии. Мне нужны все, абсолютно все. Хорошо, записывайте. Когда через час Усманова увели, я понял, что голоден, о чем и сообщил присутствующим. Я тоже хочу есть, сказала Наташа. И еще очень беспокоюсь, как там наши родители и твои дедушка с бабушкой. Сейчас уже 6 вечера. Мы должны были давным-давно быть дома, они, наверное, с ума сходят. Бесчастно вткнул клавишу селекторной связи. Татьяна Владимировна, бутерброды с хорошей колбасой и чай на всех. И хлеб, пожалуйста, режьте потолще, как я люблю, а не как вам мой врач шепчет. Перекусим, сообщил он. Нормально потом поедим, сейчас времени нет. Телефон у вас дома есть, Наташа? Должен быть, если папа такую должность занимает. Да, есть. Диктуйте номер. Генерал-лейтенант снял трубку. Алло, произнес он через минуту. Добрый вечер. Это квартира Черняевых. Илья Захарович, вас беспокоит генерал-лейтенант Бесчастнов Алексей Дмитриевич, председатель комитета госбезопасности Узбекистана. Нет, не шутка. Слушайте меня внимательно. Ну вот, сказал он через 5 минут, кладя трубку на рычаги. Через 2-2,5 часа твои, Наташа, родители и твои, Сережа, дедушка с бабушкой и прабабушка будут здесь. Поживут в Ташкенте день-два, пока мы разные дела не уладим. На всякий случай, где поживут? Спросил я. Имеется у нас для подобных случаев специальное жилье, сообщил Бесчастнов. Не волнуйся, за ними присмотрит. Есть еще одна семья, которую нужно привезти в Ташкент, сказал я. Кто? Кафманы. Муж и жена. Иосиф Давидович и Эсфирь Соломоновна. Там же, на Металлургов живут, в Алмалыке. Адрес я скажу. Телефона нет. Евреи, утвердительно произнес генерал-лейтенант. Куда ж без них? Это с помощью Кафмана золото достали, я правильно понимаю? Так точно, сказал Петров. Без Кафманов вообще бы ничего не вышло, сказал я. Вопрос был не только в золоте, а в его техническом использовании. Иосиф Давидович ювелир и проделал сложнейшую ювелирную работу. Не знаю, кто бы сумел сделать так же. Ага, так он ювелир и ветеран войны, танкист. На окраине Будапешта его танк подбили, а мой дед его спас. Дядю Юзика, не танк, танк сгорел. Я понял, кивнул Бесчастнов. В Будапеште, значит, надо же, как мир тесно устроен. Сколько живу, столько удивляюсь. У нас с Юрием Владимировичем, он покосился на портрет Андропова, тоже в Будапеште было дело в 56-м, по его лицу пробежала и пропала короткая тень воспоминания, ладно, и Кафманов привезем, что-нибудь еще. Прошло время, и я узнал, что ювелиром звали иногда председателя КГБ СССР Юрия Владимировича Андропова коллеги, поскольку его дед по матери был евреем, родом из Финляндии, и до революции владел на Москве магазином, торговавшим ювелирными изделиями. Совсем недалеко от нынешнего здания Комитета госбезопасности на Лубянке, к слову, но это было позже. А пока я просто догадался, что товарищ генерал-лейтенант Бесчастнов Алексей Дмитриевич не только умен, но и вполне доверяет своей интуиции и знакам свыше, если можно так назвать мелкие случайности и совпадения, которые большинству кажутся таковыми, но на самом деле ими не являются, или не всегда являются. «Это все», — сказал я, — «пока». «Отрадно слышать. Ответь мне на один вопрос, Сережа». «Только на один, пока на один». «Давайте», — сказал я, — «хотя лучше бы после бутербродов. Жрать охота, сил нет». Генерал-лейтенант весело рассмеялся. «Знакомо. Сам по молодости вечно голодный был. Тебе 13, ага, с половиной. Я в твои годы в пекарне работал. Отсюда и кличка, пекарь, они думают, я не знаю». Он кивнул на Петрова и Баширова, которые одновременно сделали искренне непонимающие лица. «Только это и спасало. Бывало, зимой стянешь пару свежих бубликов сладка, горячих, пахучих. На улице мороз, в подсобку нырнешь, в уголке присядешь, слопаешь этот бублик в 4 укуса, да так, чтобы ни крошки не упало, второй, за пазуху, и снова жить можно, да». Открылась дверь, и Татьяна Владимировна внесла большой поднос, на котором стояли чашки с чаем, блюда с толстыми бутербродами и сахарница. Какое-то время все с аппетитом уплетали бутерброды, запивая их вкуснейшим горячим сладким чаем. За один только чай можно полюбить землю, нет у нас, на Гораде такого напитка даже близко. «Я умер, товарищ генерал-лейтенант», — сообщил я после второго бутерброда. «Что?» — от неожиданности Бесчастнов чуть не поперхнулся. «17 февраля сего года я умер», — повторил я. «Клиническая смерть. Меня сбила машина. Случилось это в городе Кушка, самой южной точке Советского Союза. Врачи отчаянно боролись за мою молодую жизнь, и все-таки победили. Хотя я думаю, что здесь не обошлось без какого-то редчайшего стечения обстоятельств, которые иначе можно назвать чудом. Во всяком случае, мои врачи считают, что произошло медицинское чудо. Я умер, но воскрес. Какие именно врачи? Например, начальник Кушкинского госпиталя, подполковник медицинской службы Алиев Ильдар Хамзатович». Бесчастнов кивнул. «Дальше». Дальше начались и вовсе непонятные вещи. Я быстро встал на ноги, все зажило быстрее, чем на собаке. Более того, после выздоровления, точнее, еще в процессе, я почувствовал, что во мне проснулись новые способности, скажем так, не совсем обычные. Например, умение лечить руками, например, но не только. Я вижу в темноте, различаю слова, сказанные тихим шепотом, за 30, а то и 50 шагов. Моя реакция быстрее реакции самого тренированного человека, а память практически абсолютна. «Он 75 метров под водой проплывает спокойно», — сказала Наташа, «без маски, трубки и ласт. И я думаю, что это не предел». «Не предел», — подтвердил я. «Это ладно», — сказал генерал-лейтенант. «Впечатляюще, но, в принципе, объяснимо. Прямо в этом здании имеются люди, способные за несколько секунд запомнить массу информации и даже проплыть сотню метров под водой. Да и людей с необъяснимыми с точки зрения марксистской науки способностями я встречал. Вот эта штука», — он показал пальцем, — «гравигенератор твой, антиграф, экранирует силу тяжести, так, да, нейтрализует воздействие гравитационного поля, как 13-летний мальчишка, пусть и получивший чудесные способности после клинической смерти, смог это придумать». «Честно?» – спросил я. «Будь любезен, не знаю, то есть вообще понятия не имею». Сунул руку в ящик и вытянул антиграф. «Как отец Кабани, один великий бразильский футболист, крайний правый нападающий». Глава 2. Демонстрация. Хороший самолет Ту-154. Председатель КГБ СССР Юрий Владимирович Андропов. «Кто?» – спросил Бесчастнов. «Литературный персонаж», — сказал Петров. «Из повести братьев Стругацких «Трудно быть богом». Гениальный изобретатель-самоучка. Ящик», — повторил отец Кабани упавшим голосом. Процитировал он по памяти. «Это мы говорим, будто мы выдумываем. На самом деле все давным-давно выдумано. Кто-то давным-давно все выдумал, сложил все в ящик, провертел в крышке дыру и ушел. Ушел спать. Тогда что? Приходит отец кабани, закрывает глаза, сует руку в дыру. Ха-хвать, выдумал. Я, говорит, это вот самое и выдумывал. А кто не верит, тот дурак. Сую руку, раз. Что? Проволока с колючками. Зачем? Скотный двор от волков. Молодец. Спасибо, капитан, поблагодарил Бесчастнов. Слышал, но не читал. Прочтите, товарищ генерал-лейтенант, посоветовал я. Хорошая книжка. Может быть и прочту, задумчиво произнес Бесчастнов. И вот что, хватит уже генеральничать. Зови меня Алексей Дмитриевич. Я тебе в деды гожусь. Слушаюсь, Алексей Дмитриевич, сказал я. Мой дед, кстати, 910 года рождения. Вот видишь, а я 13-го. Воевал дед, говоришь, воевал. В разведке. Почти коллеги, значит. Ладно, интересно будет познакомиться с твоим дедом. По всему, видать, не робкого десятка человек. Так что же, можешь прямо сейчас мне продемонстрировать, как твой антиграф работает. Не вижу препятствий, сказал я. Медицинские или любые другие весы в этом доме найдутся. Пошли. Бесчастнов открыл вторую дверь в стене. Как я и предполагал, там имелась небольшая комната отдыха. Диван, кресло, телевизор, полка с книгами. Я отметил три мушкетера Дюма, остров сокровищ Стивенсона и Петр I Алексея Толстого, журнальный столик с газетами и настольной лампой. Уже хорошо знакомые мне белые медицинские весы стояли в углу, у окна с задернутой шторой. Врач говорит, надо за весом следить, сообщил Бесчастнов. И физические упражнения. А когда? Времени нет совершенно. Врач прав, сказал я. На самом деле физические упражнения дадут вам время, которого сейчас не хватает. А вес? Сладкое любите? Пирожные там всякие? Конфеты? Нет. Но чай с сахаром пью. Пейте и дальше. А также ешьте побольше мяса, можно жирного, и поменьше хлеба. Больше белков и животных жиров, меньше углеводов. И масло сливочное можно? Нужно. Жарить тоже на сливочном масле. И яйца куриные, и сало ешьте много и смело. Лучший завтрак – яичница на сале. Правда, в голосе председателя КГБ Узбекистана послышалась какая-то детская надежда. Обожаю яичницу по утрам. Вот и ешьте на здоровье. Только хлеб пусть вам жена и Татьяна Владимировна все-таки потоньше режет. Крупы и макароны тоже ограничьте. Но врач говорит, врачи тоже люди, а люди ошибаются. Все это я рассказывал, надевая на себя сбрую с антигравом. Попробуйте, Алексей Дмитриевич, на месяц хотя бы, лучше на два, хуже точно не будет, а вот лучше почти наверняка. Так, я готов, Наташа, взвесишь, конечно, тот же самый эксперимент, который я совсем недавно проводил во дворе дедушкиного дома, дал те же результаты. На глазах присутствующих мой вес плавно изменился с 68 кг до 6 кг и 800 грамм при 10-кратном напряжении антигравитационного поля. Еще раз, потребовал Бесчастнов. Только теперь я буду взвешивать. Считайте, подвох, товарищ генерал-лейтенант, ехидно осведомилась Наташа. Считаю, что важные вещи необходимо проверять лично, ответил Бесчастнов. А по возможности и делать, во избежание. Я повторил, 68, оказывается, почти 400 грамм я прибавил, наверное, бутерброды и чай, ну и расту, конечно, включаю антиграф, поворачиваю верньер реостата, меняя напряжение, 30 килограмм, лично фиксирует Бесчастнов, теперь 18, есть, 6800, это максимум, сообщил я, хорошо, сказал товарищ генерал-лейтенант, теперь снимай, я попробую, во избежание, спросил я. «Именно», – буркнул генерал-лейтенант, – «а то знаю я вас, архаровцев». «Нет уж», – принял решение, – «выполняй до конца, до самого донышка, тогда и краснеть не придется. Запомните это, молодой человек». «Знаю», – сказал я, – «это как в футболе. Если нападающий выскакивает с вратарем один на один, то вратарь в долю секунды должен принять решение. Или бросаться нападающему в ноги, или оставаться на месте, надеясь, что защита выручит или он сам промажет. Первое предпочтительней, но дело не в этом. Приняв решение, нужно его выполнять. Задергался, передумал на середине, сдал назад, гарантированная плюха. Интересное сравнение, сказал Алексей Дмитриевич. Играешь в футбол? Играю. Вообще, дружу со спортом. Надо же, прямо какой-то пионер из светлого коммунистического завтра, заметил Бесчастнов, даже не подозревая, насколько он близок к истине. Хорошо, что бабушка соорудила сбрую с большим запасом, таким, что подогнать ее можно было практически под любой размер. Во всяком случае, на весьма крупного пожилого мужчину, каковым являлся председатель КГБ Узбекской ССР товарищ Бесчастнов Алексей Дмитриевич, она налезла. «Ну, попробуем», — бодро сказал генерал и влез на весы. «Наташа, будь добра». «Ага, значит, опять доверяете, товарищ генерал-лейтенант?» «Язва», — добродушно заметил Бесчастнов. «Взвешивай давай». «124 килограмма», — сообщила Наташа, передвинув гирьки весов. «Неплохо. Да уж, где тут поворачивать?» «Здесь», — Алексей Дмитриевич взялся за верньер. «Здесь», — подтвердил я, — «только плавно. А в нашем непростом деле только плавности нужна. Плавно спустимся с горы». Он медленно повернул верньер сначала на 2, потом, чуть помедлив, на 3. «А во», — сообщил, — «легко как стало. Словно килограмм 30 сбросил». «Больше», — сказала Наташа. «Ваш вес сейчас 87 килограмм». Радуясь, как ребенок, товарищ генерал-лейтенант испытал антиграв полностью, доведя напряжение антигравитационного поля до максимума и чуть ли не прыгая от ощущения легкости во всем теле. Однако прыгать не стал, в особенности, когда я объяснил ему, что масса тела при этом остается прежней. По-моему, он не сильно понял, чем вес отличается от массы, но уяснил, что вести себя следует осторожно. «Что ж», — сказал Бесчастнов, разоблачаясь, — «думаю, пора звонить в Москву». «Звонить и лететь». «Что, прямо сейчас?» — спросила Наташа. «Нам, да, прямо сейчас. А вот тебе, думаю, лучше пока остаться. Встретишь родителей, дедушку Сережи с бабушками, Кафманов, введешь их в курс дела, побудешь с ними, пока мы не вернемся». «Хорошо, как скажете», — сказала Наташа. «Так и скажу. А вот папу твоего я бы прихватил на всякий случай. Но это мы скоро решим». Затем последовал звонок в Москву непосредственно Юрию Владимировичу Андропову, прямому начальнику генерал-лейтенанта. «Я не особо разбирался в иерархии властей в Советском Союзе. Часть моей памяти, принадлежащая мальчику Сергею Ермолову, не имела на сей счет каких-то исключительных сведений. По вполне понятным причинам, 13-летний советский пионер знал обо всем этом ровно столько, сколько ему официально позволялось знать, да и не стремился мальчишка к подобным знаниям. Зачем? Партия, наш рулевой. Так сказано в песне и начертано на плакатах, а из песни, как известно, слов не выкинешь. С плаката, тем более. Еще, советы, рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, как написано в учебниках и энциклопедиях, сейчас, просто трудящихся. Профсоюзы, об этом вообще краем уха, равно как и о судебной системе, все знания о которой укладывалось в одну реплику из ужасно смешного фильма «Кавказская пленница». Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире. Что еще? Армия, это не власть, это инструмент власти, о чем прекрасно известно сыну советского офицера. Остается только одна организация, Комитет государственной безопасности, легендарная в самом прямом смысле слова. Прямая наследница НКВД и ВЧК, всесильная, всезнающая и во многом таинственная. Что касается знаний взрослого человека, инопланетянина Кимрара Гели, то он родился и вырос в совершенно другом обществе. В обществе, которое нынешнее советское посчитало бы идеалом. Да и то, уверен, не все, а лишь его наиболее пытливая и развитая часть, не утратившая пассионарности. В этом обществе не было, или почти не было, соперничества властей, постыдных или страшных тайны, уж тем более, организаций, целью которой являлся поиск и обезвреживание врагов, сиречи инакомыслящих. Потому что мыслить иначе позволялось всем, и даже высказывать свои мысли публично. При одном условии, если эти мысли не были откровенно человеконенавистническими и не трансформировались в призывы к насильственному свержению существующего общественного строя. Хотя организация, в чьи обязанности вменялась защита общества, существовала, но выявляла она не врагов, а угрозы, в том числе, кстати, исходящие из космоса, и продуктивность ее работы оценивалась не по количеству выявленных угроз, а по фактическому отсутствию он их. Так что, в общем и целом, я мало что знал о КГБ, хотя и был уже награжден медалью комитета, а уж о взаимоотношении КГБ с партийными и советскими органами, и того меньше. Одно было понятно после последних событий. Были эти отношения отнюдь непростыми и кристально ясными, особенно в национальных республиках, где сильны были прежние, еще дореволюционные традиции. Если совсем честно, разбираться во всех этих властных интригах и хитросплетениях мне не особо хотелось, но я уже понимал, что без этого не обойтись, в особенности теперь, когда действующий антиграф, вот он, был собран. Чтобы без большой оглядки и достаточно свободно действовать дальше, надо было прислониться к сильному, и лучше комитета и комитетчиков я вряд ли бы кого-то нашел. Главное было, выбрать среди них правильных и честных. Уж что-то, а эти качества в людях разглядеть я умел. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Эта русская пословица лучше всего описывала текущую ситуацию. Я-то рассчитывал на долгий и трудный путь, преодоление массы препятствий, косности, бюрократизма, зависти и даже прямых угроз, но тут судьба подбросила историю с золотом, и появилась возможность сразу прыгнуть в дамки. На время телефонного разговора с Андроповым генерал-лейтенант оставил нас в комнате отдыха. Звукоизоляция здесь была на высшем уровне, даже мне не удалось расслышать ни слова. «Значит так», — сообщил Бесчастнов, заглянув в комнату через 15 минут. «Я был прав. Сейчас у нас ровно 19 часов. Через 4,5 часа мы должны быть в Москве. Наташа, ты остаешься здесь. Все нужные распоряжения я отдам. Ни о чем не беспокойся. Поконим. Папу не ждете?» – спросила Наташа. «Никого не ждем. Один вопрос, Алексей Дмитриевич», – сказал я. «Зубную щетку и все, что потребуется, тебе дадут. Другой. У меня деньги, что с ними делать?» Я показал на невзрачную сумку из синего кожзама с белой надписью «Спорт» на боку. «Ах да, деньги узбекских товарищей, нажитые нечестным путем. Хотя какие они нам товарищи? Волк Тамбовский им теперь товарищ. Сколько там, напомни? 32 тысячи. Неплохо. Давай-ка возьмем их с собой. На всякий случай». Через 5 минут две белые «Волги» с включенными спецсигналами, за рулем одной сидел наш шофер Игнат, которого тоже решено было оставить в Ташкенте, прыгнули с места и, мгновенно набрав скорость, понеслись по ташкентским улицам к аэропорту. Реактивный самолет Ту-154, красивый, стремительных очертаний, ждал нас на летном поле. Даже трап уже подогнали, и две приветливые стюардессы в синей униформе и пилотках на тщательно уложенных прическах, словно сошедшие с рекламного плаката Аэрофлота, встречали нас наверху трапа при входе внутрь летающей машины. «Добрый вечер!» Одинаково белозубо улыбнулись они. «Добро пожаловать на борт», добавила та, что ростом повыше. «Добрый», поздоровался Бесчастнов, поднявшийся по трапу первым. «Я шел вторым, следом капитан Петров и старший лейтенант Баширов, нагруженные сумками с антигравом и остальным снаряжением. Девушки, ужином накормите?» «Не успели на земле, не сомневайтесь, товарищ генерал-лейтенант. Жареная курица, картофельное пюре, салат из огурцов и помидоров устроит, чай, кофе, сок, вода, на выбор. При желании можем предложить коньяк, хороший, армянский. Коньяк отставить, остальное принимается», — благосклонно кивнул генерал-лейтенант и, пригнув голову, шагнул в салон. «После взлета и ужина я уснул. День выдался непростой, и моему растущему организму требовался отдых. Проснулся сам, за 10 минут до посадки. Полюбовался в иллюминатор огнями Москвы, раскинувшейся внизу, под крылом. Сон явно пошел на пользу. Чувствовал себя отдохнувшим и спокойным. Еще по дороге в аэропорт и в самолете думал о том, как держать себя с высоким начальством. Что говорить, были некоторые сомнения. Остались они и теперь. Но сейчас я отчетливо понимал, одной легенды о необычайных способностях и фантастических знаниях, вдруг открывшихся и появившихся после травмы у 13-летнего советского мальчишки, не отделаешься. Рано или поздно придется открыть всю правду. Главное, выбрать для этого нужное время. Нас встречали. Две белые «Волги» с мигалками, близнецы ташкентских, ожидали внизу, у трапа. «Мы с тобой в первую», — махнул мне рукой Бесчастнов, капитан и старший лейтенант во вторую. «Сели, поехали». За окнами машины было уже совсем темно. Мы летели по дороге с редкими электрическими фонарями, за которыми угадывался то сплошной лесной массив, то мелькали какие-то слабо освещенные постройки. Поначалу я думал, что мы едем в город, но оказалось не так. Нас привезли в какую-то загородную резиденцию, поначалу напомнившую мне недоброй памяти резиденцию товарища Шениязова. «Привыкай», — сказал я себе, — «скорее всего, теперь так будет часто». В Москве было 10 вечера, мы вышли из машины, я полной грудью вдохнул прохладный, свежий, пахнущий травой и цветами воздух, поглядел на небо, на котором слабо догорала вечерняя заря, и неожиданно понял, что мне здесь нравится, по-настоящему нравится. Пожалуй, впервые с того дня, как я осознал себя на земле. Нет, я не могу сказать, что в Кушке мне было плохо. Наоборот, там была моя нынешняя семья, дом. Но я прекрасно понимал, что дом этот временный. Не только потому, что у меня были свои, далеко идущие планы, с выполнением которых Кушка была плохо совместима. В любой момент отца могли перевести служить в другое место необъятного Советского Союза, или даже за границу, в одну из стран Варшавского договора, и семья, как это уже было неоднократно, поехала бы за ним. Про Алмалыка и вовсе речи нет, если бы не дед с бабушкой и прабабушкой, а теперь еще и Наташа, вряд ли я добровольно согласился бы жить в таком месте. Но здесь, под Москвой, я стоял, вдыхал этот воздух, любовался небом и чувствовал, что не хочу отсюда уезжать. Все-таки юг не для Горатца, мы люди северные, как и русские. А может быть, мне хорошо здесь именно потому, что это Россия, подумал я. Русские похожи на горатцев, такие же бесшабашные внутри и неулыбчивые снаружи. Также выше всего ставит справедливость. Им бы чуток свободы дать, убрать дурацкие искусственные зажимы, они бы горы свернули. Уехать, однако, пришлось. Но обо всем по порядку. Андропов мне не поверил. Вернее, не совсем так. Мы встретились тем же вечером, и я успел продемонстрировать действие антиграва на весах и рассказать уже привычную легенду об удивительных способностях, которые ощутил в себе после клинической смерти. Хватило ума не рассказывать всю правду. Выручила привычка сначала оценивать человека через его ауру. Так вот, аура Юрия Владимировича Андропова, председателя Комитета государственной безопасности СССР, мне не понравилась. Во-первых, этот человек был болен почки, и болезнь прогрессировала. Наверное, можно было попробовать вылечить, но для этого мне требовалось, как минимум, доверие пациента. А вот с доверием как раз и были большие проблемы. По ауре человека полностью не узнать, читать мысли я тем более не умел, но основные черты характера проследить можно. Я и проследил. Почти сразу понял, что Юрий Владимирович полностью доверяет только себе, а окружающих воспринимает, в первую очередь, как средство для достижения собственных целей. На первый взгляд, ничего странного для политика такого уровня, но только на первый. Если цель – построение справедливого общества для всех, то без понимания и, более того, сочувствия человеческой природе не обойтись. Проще говоря, любить нужно человека, не жалеть и не считать за винтик, которым легко можно пожертвовать, а именно любить, иначе ничего не выйдет. А вот с любовью у товарища Андропова явно были сложности, мешала она ему. Плюс к этому какие-то семейные тайны, которые его беспокоили. Что-то было в прошлом Юрия Владимировича, чего он явно опасался, хотел бы забыть, но не мог. При этом, он был весьма умен, образован и обладал многими талантами. «Все это весьма интересно», — сообщил он, побарабанив пальцами по столу. «Весьма», — повторил он. «Однако сейчас уже 11 часов вечера, время позднее, все устали. Вас, Алексей Дмитриевич, я попрошу остаться, а остальные свободны. Спокойной ночи. Завтра на свежую голову решим, что с этим всем делать». Глава 3. Быть или не быть. Казалось бы, при чем здесь Наполеон? Пора домой. Ничего не будет, сказал мне капитан Петров тем же вечером. Я вышел подышать перед сном, они с Башировым курили, сидя на лавочке неподалеку. Ничего не будет, повторил он ровным голосом, когда я сел рядом. Облом. И тебе облом, и нам со старшим лейтенантом. Как ты говорил, по красивой звезде на погоны, с коротким смешком осведомился Баширов. Я вот сижу теперь и думаю, на погоны или с погон. Ну, это ты загнул, сказал капитан. С чего бы тогда спецриз гонять туда-сюда? Полюбоваться на наши рожи? Нет, останемся при своих, я думаю. Ох, не знаю, что случилось, спросил я. С чего такой пессимизм? А ты не понял? Впрочем, тебе простительно, это не твоя кухня. Да и мал ты для этого, уж извини. Короче, положит под сукно Юрий Владимирович твое гениальное изобретение. Что значит «под сукно»? Не понял я. Значит, не даст ему хода, объяснил Баширов. Почему? Искренне удивился я. Наклонись поближе, попросил капитан. Я придвинулся. Потому что это козырь, шепнул мне Петров. Очень сильный, а козыри берегут. А почему шепотом? Тихо спросил я. Пиво холодное было, ответил капитан нормальным голосом. Баширов засмеялся. Анекдот, догадался я. Не знаю такого. Отец, мать и сын примерно твоего возраста из России едут в такси на Кавказе, принялся рассказывать Петров. Таксист поворачивается к главе семьи и шепотом говорит: проезжаем грузинско-армянскую границу. Отец поворачивается к жене и тоже шепотом: проезжаем грузинско-армянскую границу. Жена, сыну то же самое и тоже шепотом: сын, понял. А почему шепотом? Таксист: пиво холодное было. Ага, сказал я, но разве таксисту можно пиво? Он же за рулем. Баширов опять засмеялся. Это был грузинский таксист, сказал Петров. Им можно. Ясно, сказал я. Смешной анекдот. Надеюсь, когда-нибудь пойму, что до козыря. Наверное, это хорошо. Ты серьезно? Петров в одну затяжку докурил сигарету, загасил окурок, бросил в урну. Конечно, люди такого уровня, как Юрий Владимирович Андропов, и не должны сходу верить подобным вещам. А если я просто-напросто талантливый шарлатан, фокусник, который морочит людям головы в своих личных корыстных интересах? Молодой да ранний, как говорится. Да что там говорить, я и есть фокусник в его понимании. Вот черт, сказал Петров. Верно, ты же Шениязову вместе с его охраной память стер. По щелчку пальцев, можно сказать. Где гарантия, что и эта штука с весами? Хотя, нет, не может быть. Да и зачем тебе это? Легко же проверить. Именно, сказал я, проверить. Вот он и станет проверять. Долго и скрупулезно. Лично я, только за. Обеими руками. Мне спешить некуда. А ты непрост, парень, сказал капитан Петров, помолчав. Ох, непрост. Это дубли у нас простые один, сказал я. Один-один, засмеялся капитан. Хотя, нет, вру. Пожалуй, ты ведешь. Все вышло практически в точности, как думали мы с Петровым. Наутро за завтраком генерал-лейтенант сообщил, что мы сегодня же возвращаемся в Ташкент. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, продолжил он в ответ на мой вопросительный взгляд. А ты как думал, сразу в дамки? Я хотел сказать, что такая мысль была, но не сказал. Так не бывает, продолжал бесчастный, и мне показалось, что за словами он хочет скрыть некоторую свою растерянность. Ладно, растерянность, громко сказано, неуверенность, сомнение. Видимо, тоже надеялся на стремительный проход в дамки. О родственниках своих и кофманах не беспокойся, поможем им переехать в Россию от греха подальше. Юрий Владимирович дал добро, тут и деньги неучтенные пригодятся. Кстати, он выбрал на тарелке маленький бутерброд с красной икрой, целиком отправил его в рот, прожевал, запил кофе. А родители Наташи? Спросил я. И сама она? Да, конечно, кивнул Бесчастнов. Насколько я понял, отец Наташи прекрасный специалист, такие нам и в России нужны. Я вас прошу, Алексей Дмитриевич, проследите лично. Очень буду вам обязан. Иногда мне кажется, задумчиво промолвил генерал, что тебе не 13 лет, а все 40. Иногда мне тоже так кажется, сказал я. Травма головы, как выяснилось, оборачивается очень странными вещами. Это правда, согласился Бесчастнов. Знавал я человека, который после серьезной контузии вдруг понял, что знает французский, причем в совершенстве, но не современный, а тот, на котором говорили во времена Наполеона. Да ладно, товарищ генерал, сделал большие глаза старший лейтенант Баширов. Вот тебе и да ладно, передразнил Бесчастнов, чье настроение по неведомой мне причине вдруг улучшилось. Говорил, понимал, читал и писал. При этом он поднял вверх палец, у него изменился почерк. До этого писал, как курица лапой, а тут, каллиграф, да и только. Стали мы копать, на всякий случай. И знаете, что выяснилось? Генерал сделал эффектную паузу. Что? Подались вперед Петров и Баширов. Какой-то его прапрапрадед, француз, был в армии Наполеона в 1812-м. Попал в плен, остался в России. Чудеса, чудеса, наукой необъяснимо. Тем не менее, факт. А что с ним потом стало? Поинтересовался старший лейтенант. Имею в виду потомка этого француза. Убили бандеровцы на Западной Украине в 49-м. Помолчали. Мой прапрадед по матери, Евсей Акимович Климченко, был деревенским колдуном, сказал я. Владел гипнозом, лечил людей без всякого медицинского образования, умел разговаривать с животными. Как это, разговаривать? Заинтересовался Бесчастнов. Я рассказал про случай с собакой и пачкой папирос. Вот видишь, сказал генерал, это многое объясняет. Он посмотрел на часы. Ладно, пора собираться. Ты вот что, Сережа, перед отъездом в Кушку, кстати, один не поедешь, тебя проводит, мало ли что, а в самой Кушке ты уже под защитой будешь, нашей армейской. Так вот, перед отъездом будь добр, изложи на бумаге теоретическое обоснование работы гравигенератора. Как ты это понимаешь? Ящик ящиком, но должны же у тебя быть мысли по этому поводу. Есть мысли, как не быть, сказал я. Все уже написано и даже отпечатано на машинке. Там не только по поводу антиграва, есть и другие идеи. Как чувствовал, что понадобится, в Кушке еще записи сделал и с собой прихватил. Это очень удачно, сказал Бесчастнов. Ты очень предусмотрительный молодой человек, Сережа Ермолов. С тобой приятно иметь дело. С вами тоже, Алексей Дмитриевич. Я действительно сделал записи, когда в моих руках оказалась пишущая машинка. Как раз имея в виду подобный случай, и что записи могут понадобиться не в одном экземпляре. Сделал три через копирку. Один, третий, взял с собой в Алмалык. Первый и второй лежали дома в Кушке. Кимрар Гели, инженер-пилот экспериментального нуль-звездолета «Горное эхо», был, в первую очередь, практиком, но и теории, на которых зиждется работа гравигенератора, кваркового реактора и дальней квантовой связи, знал, в общих чертах, но тем не менее. Подробное математическое обоснование этих теорий с кучей сложных формул я, разумеется, писать не стал. Не потому, что не захотел, а потому, что не смог. Для этого мало было знать оные обоснования досконально, но еще и суметь перевести их на земной математический язык, что для меня было уже чересчур. Чтобы собрать работающий электродвигатель, нужно, в первую очередь, знать, как он устроен. То же самое относится к радиоприемнику и даже, по большому счету, к атомному реактору. Ну и теория, конечно, необходима. В общем и целом, подробно пусть городские ученые расписывают, с формулами и всем прочим. Потом, когда и если мы с ними свяжемся, записки мои состояли из трех разделов. Первый – гравигенератор, он же антиграф Анк-1. Принцип работы основан на создании антигравитационного поля, которое в свою очередь возникает при когерентном взаимодействии двух электромагнитных полей, одно из которых получено с помощью сверхпроводящих материалов, и одного лазерного электромагнитного излучения, пропущенного через кристаллы горного хрусталя определенных размеров и формы. Далее, общее техническое описание, основываясь на котором собрать такой же антиграф вряд ли получится. Автор нужен, то есть я, есть нюансы. Сюда же, в качестве подраздела, внес и записи по сверхпроводящим при комнатной температуре материалам, что само по себе давало громадный рывок в технологическом развитии. Второй, приемник и передатчик дальней связи. Дальняя связь позволяет практически мгновенно передать и получить сигнал с пакетом информации на любое расстояние, вплоть до межзвездных, галактических. В теории, на практике успешно используется городцами в родной системе Крайта-Грейта, основана на квантовой запутанности и других эффектах квантового мира, многие из которых человечеству еще предстоит узнать, очень энергозатратно. Техническое описание с тем же эффектом, без автора собрать не выйдет. К тому же дальняя связь корректно работает только в вакууме, поэтому антенны нужно располагать или на космических кораблях, обладающих мощнейшей энергетической установкой, или на Луне. Второй предпочтительней, поскольку при существующих земных технологиях добраться до Луны и построить там базу со всем необходимым и станцию дальней связи проще и дешевле, чем создать с нуля соответствующий космический корабль. Наконец, самое трудное. Кварковый реактор. Принцип действия основан на взаимодействии кварков, элементарных частиц, за которыми материя уже переходит в сознание. Тут, признаться, Кимрар Гели плавает и довольно сильно. Уж очень сложная и трудоемкая штука, требующая отработки массы технологий, напрямую с ней не связанных. Технологий, которых пока еще нет на Земле. Да там одних только новых уникальных материалов столько, что мама не горюй, как здесь любят некоторые говорить. Причем углерит и пластмонолит, которые на городе используются буквально повсюду, самые простые из них. Поэтому он стоит в самом конце. Но потом, проще для начала термоядерный реактор построить на той же Луне для получения нужного количества энергии. Схема надежной магнитной ловушки, похожей на ту, которая используется и в кварковом реакторе, прилагается. Итого, 152 страницы машинописного текста. Плюс полтора десятка схем и чертежей общего характера. Вполне достаточно для знающего свободно мыслящего человека, чтобы понять, что перед ним не бред сумасшедшего, а работа, достойная пристального изучения. Как минимум, все эти записи я и передал через капитана Петрова и старшего лейтенанта Баширова генералу Бесчастному уже в Ташкенте. Но чуть позже, сначала состоялась встреча с родственниками, Кафманами, Наташей и ее родителями. Подробно ее описывать нет смысла. Было довольно много женских ахов и охов, а также мужских сомнений. Последние, в основном, высказывали дядя Юзик и Илья Захарович, папа Наташи. Сомнения, однако, равно, как и охи с азами, были развеяны с помощью веских аргументов, не последнюю роль в которых сыграли суммы, которые предлагались для переезда в качестве подъемных. Естественно, выделенные из тех неожиданных денег, которые достались мне при экспроприации золотой узбекской мафии. Проще всех отнесся к предстоящему переезду дед Леша. «Вот и слава богу!» – воскликнул он. «Честно скажу, надоел мне опять Алмалык хуже горькой редьки. Дышать тут нечем. Пока был молодой, куда ни шло, а теперь прямо не в моготу. А, Зина!» – он толкнул локтем бабушку. «Поехали, вот неугомонный!» – пробурчала бабушка. «Лысый уже весь, на пенсию давно пора, а все на месте не сидится. Куда теперь? А давай на родину!» — сказал дед радостно. — В Краснодарский край, станицу Каменномосскую. — Это твоя родина, — проворчала бабушка. — Моя, Новосибирск. — Эй, мы там уже были и долго. — Холодно там, помнишь? — Да, — вздохнула бабушка. — Тут ты прав. Что холодно, то холодно. Не для наших костей уже. — Что, Петя, правда в Каменномосскую поедем? — обрадовалась прабабушка, чьи предки и сама она были родом из тех мест. — Поедем, мама, — пообещал дед. «Почему нет? Видишь, как удачно все складывается. Слава тебе, Господи!» — сказала прабабушка Дуня и чуть было не перекрестилась на портрет Дзержинского, но вовремя одумалась и выбрала для этого крестообразную раму в окне. «Хоть помру дома, и не думай, мама», — радостно сказал дед, — «только жизнь начинается. Давай, заканчивай школу, поступай в вуз и ни о чем не беспокойся», — сказал Бесчастнов на прощание. «Мы с тобой свяжемся, когда придет время». Пока же, надеюсь, ты понимаешь, что обо всем, что случилось, включая твой антиграф, нужно крепко помалкивать или объяснить. «Понимаю, Алексей Дмитриевич», — сказал я, — «только родителям в любом случае рассказать придется, а то они потом дедушке с бабушкой этого не простят». «Родителям, само собой, отец твой военный человек, советский офицер, командир полка, знает, что такое государственная тайна. Мама, жена офицера и дочь ветерана войны, тоже знает. Ну и мы, конечно, проведем с ними профилактическую беседу. На всякий случай, в Кушку в качестве сопровождающих со мной отправились капитан Петров и старший лейтенант Баширов, чему я обрадовался, поскольку успел проникнуться симпатией к этим конторским ребятам и даже подружиться с ними. Они и в самом деле были интересными людьми, совершенно разные по характеру, но удачно дополнявшие друг друга, словно Орликин и Пьеро в комедии Деллерти или их прямые наследники, рыжие и белые клоуны. Рыжий Орликин, веселый насмешник и оптимист, это, конечно, Петров. Белый Пьеро, печальный, обладающий мрачноватым юмором пессимист, Баширов. И хотя в то время я еще не разбирался в комедии Деллерти, похожие персонажи были и в средневековом ярмарочном искусстве города. Правда, цвета немного другие, ярко-красный и светло-голубой. Были сборы недолгие от Кубани до Волги, мы конец собирали в поход, напевал я любимую песню бабушки, собирая вещи. Отъезд был назначен на завтра. На этот раз маршрут решили немного изменить. Из Ташкента самолетом до Мары, а оттуда до Кушки поездом. На всякий случай, выдал свое любимое присловие Бесчастнов, но какой именно случай подразумевал и чего опасался, объяснять не стал. А я не стал спрашивать, поездом так поездом. Даже интересно, на земных поездах Кимр Аргелий еще не ездил, а воспоминания Сережи Ермолова в этой области были довольно смазанными, хорошо бы обновить. Перед отъездом я заехал попрощаться к Толику Краснову, еще раз поблагодарил за лазер и пообещал связаться с ним, когда придет время. «Ну, давай», — неуверенно сказал Толик. «А зачем? Есть у меня предчувствие, что ты еще можешь мне пригодиться, для нашей обоюдной пользы». «Понятно, то есть непонятно, но ладно, так ты на бассейн не придешь завтра?» «Нет, завтра я уезжаю. Ваську привет передавай. А Славе, а Славке скажи от меня, что стучать для нормального пацана, западло. У нас в Кушке за такие дела морду бьют, больно». «Не понял», — сказал Толик, — «кому он настучал? Это по поводу антиграва, что ли?» «Да, в общем, передай, что теперь следят не за мной, а за ним, и если он попробует еще кому-нибудь стукнуть или даже просто в компании языком потрепать, с ним будет другой разговор. Так все серьезно, предельно, ты тоже учти, на всякий случай, и Ваську скажи, ладно, бывай, увидимся. После Толика я отправился к Наташе. Я прямо чувствовал во рту шероховатый привкус после слов, сказанных Толику по поводу Славки и Антиграва, но их нужно было сказать, потому что я точно знал, что именно Славка стукнул в органы, об этом мне рассказал товарищ капитан Петров. Пусть парни знают, с кем и с чем имеют дело. Наташа была дома одна. Прощание вышло нежным, но не страстным. Наташа по-женски не здоровилась, и это было заметно. К тому же моя подруга еще не пришла в себя после всех событий последних дней, которые обрушились на ее семью. Идешь себе такая по цветущему лугу в летнем сарафане, и вдруг, бах, трах, молния с громом, сизая брюхатая туча и ливень как из ведра, пояснила она свои ощущения. 3 секунды, и ты уже мокрая насквозь, а спрятаться негде. И что делать? Чуток подождать, сказал я. Очень скоро туча уйдет, опять выглянет солнце, и все будет хорошо. К тому же, думаю, мне приятно будет смотреть на тебя в мокром насквозь сарафане. Это так сексуально. Да ну тебя, засмеялась она. Сексуально ему. Сексуалка не выросла еще. Вот тут можно поспорить, сказал я. Опять же, смотря что называть сексуалкой. Наташа очаровательно зарделась и постаралась перевести разговор на другую тему. Слушай, у меня же для тебя подарок. У меня тоже. Кто первый? Давай ты. Нет, ты. Ты первая сказала. Хорошо, согласилась она. Я помню, ты говорил, у вас есть магнитофон? Да, я УЗ-5. Тогда держи. Она протянула мне магнитофонную катушку в коробке. Здесь все лучшие альбомы Beatles и Creedence. Help, Revolver, Sergeant Pepper's, даже Cosmos Factory Creedence есть. Совсем новый. Ребята знакомые в консерватории сделали запись. Офигеть, сказал я. Спасибо громадное. Буду слушать и тебя вспоминать. Мне действительно нравилась земная рок-музыка в ее западном изводе. Умели все эти ребята выдать энергетику. В СССР рок был под фактическим запретом, как музыка идеологически вредная. Но мы, конечно, слушали все равно. В кушке транзисторные приемники неплохо ловили забугорное радио Монте-Карло, где часто крутили западный рок. Пробивались и другие радиостанции. Слушай почаще. Каждый день, заверил я. Теперь моя очередь. Один цитата из повести братьев Стругацких «Понедельник» начинается в субботу. Глава 4. Мары. Спасение утопающих – дело рук. Дорога. Здравствуй, Кушка. Подарком Наташи я озаботился заранее. Это было несложно. Особенно при наличии золота и великолепного ювелира в лице дяди Юзика. Размер я ему дал, при моем глазомере и памяти это не составило труда, а все остальное, включая подбор камня, он сделал сам. Да как сделал? На что я равнодушен к ювелирным украшениям, но этим золотым, увитым растительным орнаментом в стиле модерн с чистейшей воды каплевидным изумрудом, под цвет глаз Наташи, кольцом любовался от души. А уж в какой восторг пришла Наташа. Думаю, случись подарок чуть раньше или позже, мальчик Сережа стал бы мужчиной в тот же день. Но и так было хорошо. Волшебное сияние этих глаз я запомню надолго. Что еще мне понравилось, Наташа не стала делать вид, что такой дорогой подарок она принять не может. Приняла и с радостью. Люблю честных людей. В первую очередь честных перед самим собой. Действительно, уж кому-кому, а ей прекрасно было известно о золоте, дяде Юзике и, конечно, деньгах у меня имеющихся. Что там золотое колечко с изумрудом? Не особо напрягаясь, я мог бы подарить ей машину или кооперативную квартиру в любом городе Советского Союза, на выбор. Однако во все времена, и даже у нас, на городе, если мужчина дарит женщине дорогое кольцо, это, чаще всего, не просто знак внимания, нечто большее. Даже если мужчина, пока мальчик, это Наташа тоже правильно поняла, так мне во всяком случае показалось. Мы договорились писать друг другу не реже одного раза в неделю. При отсутствии личных коммуникаторов и компьютеров, а также слабой телефонной сети, в Кушке не было пункта междугородной телефонной связи, бумажные письма были единственным надежным средством общения на расстоянии, пусть и очень медленным. До аэропорта доехали с шиком. Впереди белая конторская «Волга ГАЗ-24», а сразу за ней, свежевымытый по такому случаю, сверкающий на ярком южном солнце, трофейный BMW 326 деда. Рейс на Мары не задерживался. Объявили регистрацию, затем посадку. Уже привычно я сдал чемодан в багаж, попрощался с дедом и бабушкой, бабушка, как водится, всплакнула, пообещал писать, и мы с Петровым и Башировым отправились на посадку. Капитан и старший лейтенант багажом себя не обременять не стали, у каждого на плече болталась небольшая спортивная сумка. В одной из них, а именно у капитана Баширова, лежали мои деньги. Не все, 10 тысяч, остальные я оставил деду и бабушке, которым вместе с кофманами предстояли большие траты, связанные с переездом. Но тоже не все, ту же сумму в 10 тысяч. Этого за глаза хватит, уверили меня дед Леша и дядя Юзик, к тому же у нас и свои сбережения имеются. Правильно, поддержала бабушка и добавила по-польски. Со занадто то не ездрово один. Еще 12 тысяч я отдал генералу Бесчастному Алексею Дмитриевичу. Пусть у вас будут, попросил. Так надежнее. Пусть, согласился генерал. Будем считать, что это твой фонд. Наш, сказал я. Нет, возразил Алексей Дмитриевич. Твой. Я только его хранитель. И то лишь потому, что так и впрямь надежнее. Но ты не думай, что дяденька генерал такой добрый. Просто я делаю на тебя ставку. Так что будь добр, не подведи. Я пообещал и с легким сердцем попрощался с Алексеем Дмитриевичем. Но говорить, что тоже делаю на него ставку, не стал. Генералы панибратства не любят и правильно делают. Иначе какие они генералы? У нас, на городе, при всем равноправии и отсутствии каких бы то ни было сословий, каст, кланов и ярко выраженных классов с субординацией было все, как надо. Люди, облеченные властью, пользовались неизменным уважением. И никому бы в голову не пришло ставить на одну доску генерала, армия у нас была, а, значит, имелись и звания, соответствующие, и, допустим, ландшафтного дизайнера. Труд второго не менее важен, но вот ответственность разная. Хотя бы потому, что первый напрямую отвечает за жизни людей, а второй лишь за их эстетическое чувство. Долетели без приключений, в аэропорт у города Мары задерживаться не стали, получили мой чемодан, взяли такси и через 20 минут были на вокзале. В кассах приобрели билеты до Кушки, обычный плацкарт, чтобы не выделяться, но все три в одном купе. Петрову и Баширову нижние места, мне – верхние. Я сдал чемодан в камеру хранения. До поезда оставалось еще почти 4 часа, делать было решительно нечего, и мы пошли бродить по городу. Мары был значительно больше Кушки, областной центр, как-никак, но меньше Эл-Малыкаи, уж конечно, Ташкента. Однако древние всех их вместе взятых, Мерв, так он назывался когда-то, его стены, если бы они сохранились, помнили воинов Александра Македонского, а население еще каких-то 700-800 лет назад достигало полумиллиона человек, невероятно большой, богатый и культурный город для того времени, одних библиотек не меньше 10, обсерватория, в которой, говорят, несколько лет проработал сам Омар Хайям. Куда все делось, спрашивается. Впрочем, и на земле, и на городе хватает городов, некогда переживших высочайший расцвет, а ныне вполне себе тихих и провинциальных. Бывает, неподалеку от вокзала мы набрели на ресторан с необычным названием «Гиганты вкусно» там пообедали вкуснейшим горячим пловом с помидорным салатом и зеленым чаем с пахлавой на десерт. В высоком, с узорчатыми деревянными колоннами и сводчатым потолком зале ресторана было по дневному времени малолюдно и довольно прохладно, хотя кондиционерами здесь и не пахло. Задерживаться, тем не менее, не стали, поели, попили чаю, расплатились и пошли дальше. Почти сразу же вышли к реке Мургаб, прошли вниз по течению и вскоре оказались возле моста. Сразу за мостом марийские пацаны устроили себе место для купания, а мост использовали в качестве вышки, сигая с него в зеленоватую и довольно быструю воду. Мы остановились посмотреть. Было жарко. Вот какой-то мальчишка, по виду мой ровесник, залез на перила, поднял руку вверх. Выступает Гзампана. Разнесся над Мургабом его радостный крик.